До Светки в глуши. Глава первая. Странная деревня. Старуха возникла перед машиной внезапно, заслонив с собой далекие огоньки городка. В свете фар мелькнул занесенный кулак да плоский блин неприметного лица. Лида едва успела направить машину в бок, а потом закричала. Выбраться из салона получилось не сразу. Трясущиеся руки не желали подчиняться. Сердце рвалось из груди, мысли застыли вязким киселем. На пустынной трассе не от кого было ждать помощи, не к кому обратиться. Наконец, Лида справилась с ручкой. На деревянных ногах обошла машину. Старухи на дороге не оказалось. Напрасно Лида подсвечивала темноту, напрасно искала и звала. Откуда она взялась? И куда подевалась? Не растворилась же в воздухе, не улетела призраком прочь. И хотя Лида не рассмотрела ее лица, отчего-то была уверена, что уже видела бабку раньше. Пометавшись по сторонам, луч от фонарика уткнулся в огромное дерево. Белесую кору расчерчивали черные штрихи. По боку бугрились коричневые струпья. Лида сморгнула, но дерево осталось на месте. Еще минуту назад его не было на этом съезде. А теперь оно лежало позади машины, не давая возможности выехать обратно на трассу. Зачерпнув снега, Лида протерла пылающие щеки и приказала себе не дергаться. Не думать, не думать об этом сейчас. Нужно звонить в МЧС или еще какую-нибудь службу. Лида плохо представляла, кто может помочь ей в сложившейся ситуации, но в интернете все можно найти. Однако сотовый не откликнулся на ее просьбу. Дисплей завис глухим черным окном. Следом отключился и фонарик. Напрасно Лида давила на кнопочку. Напрасно пыталась перезагрузить. Телефон не реагировал на команду. Где-то вдали прокричала незнакомая птица. Ветер прошелся по ветвям, стряхивая налипший снег. Из-за туч выглянул месяц. Повернулся острыми рожками к низу. Две золотистые ниточки потянулись от них, скатились куда-то за дальний лес. И вновь прокричала какая-то птица, захлебнулась резким пронзительным смехом. Совсем рядом заскрипели стволы, словно кто-то раскачивал их. Тихо вскрикнув, Лида рванулась к машине. Заблокировав двери, медленно тронулась вперед. Дорога была довольно узкая, по сторонам густо лепились деревья. Различить за ними хоть что-нибудь было невозможно. Да Лида и не пыталась. Вцепившись в руль, напряженно вглядывалась в лобовое стекло. Поляна открылась неожиданно. Темные дома горбились на ней, почти неразличимые в зыбком призрачном свете. Ни единого звука не доносилось от них. Лишь медленно и лениво плавал в воздухе снег. Притормозив, Лида долго рассматривала деревню. Место было совершенно незнакомое, странное. Не заброшка ли это? Живет здесь кто-нибудь? Словно отвечая на этот вопрос, у крайнего дома засветилось окно. По занавеске промелькнули тени. Там было тепло, была жизнь. И Лида решилась попросить о помощи. Ей нужно было где-то переждать ночь. Оставаться в машине она боялась. Случившееся на дороге никак не шло из головы. Прихватив сумочку, Лида медленно направилась к домам. Дошла она быстро. Приветливо светивший огонек послужил ей отличным ориентиром. Помявшись возле окна, уже собралась постучать, как вдруг что-то косматое с ворчанием пронеслось мимо и ловко нырнуло под крыльцо. Красными угольками успели мигнуть глаза. Острые уши шевельнулись над кепкой. Лида разом вспотела под курткой. взмок и короткий ежик волос. Как хорошо, что она не успела постучать. Как хорошо, что никак не проявила себя. Разом вспомнились рассказы с бабы Полиных посиделок. Как здорово было слушать их в безопасности теплого дома. И как страшно столкнуться с непонятным воочию, совершенно одной посреди незнакомого места. Дверь слегка подалась, и Лида не стала ждать, когда кто-то появится на пороге. В панике понеслась вперед, в глубину затаившейся деревеньки. У самого дальнего дома она едва не сбила с ног какую-то тетку. Закутанная по самые глаза, та прихватила Лиду за руку и чуть заторможенно поинтересовалась. «Ты откуда взялась? Чего бродишь среди ночи?» «Я...» Лида никак не могла отдышаться. «Из машины взялась, заблудилась». «О, она как!» — понимающе протянула тетка. «А я думала, ряженые загоняли». «Ряженые?» «Ну, святки теперь. Или не знаешь?» «Знаю, знаю!» Лиду немного отпустила. И правда же, как она сразу не сообразила. Ей повстречался кто-то из ряженых, чей-то ребенок в смешной кепке и линзах. А она испугалась, подумала невесть что. Наверняка здесь бегают и другие, только почему же так тихо? Может, это такая игра? «Меня Лида зовут», — не впопад представилась она. «Можно мне у вас ночь переждать? Пожалуйста, я заплачу». «Вон, а как!» — повторила тетка и покивала чему-то. «Отчего же нельзя? Оставайся. Пошли до меня, Лида». Повернувшись, она побрела к крыльцу, и Лида послушно двинулась следом. «Как вас зовут?» — спросила в сутулую спину. «Как к вам обращаться?» «Тетка Тая я. Так и зови». «Очень приятно. А что это за место? Как называется?» «Так деревня наша. Глушь. Не слыхала о такой?» «Не слышала». Лиде сделалось немного неловко. «А я в Пряхино возвращалась. Я там живу». «Пряхино?» Тетка подтолкнула дверь и скрылась в темноте. Загремев чем-то, спросила. «Это где ж такое? Не припоминаю». «Должно быть недалеко. Я почти приехала, когда...» Лида осеклась, не решаясь рассказать о произошедших с ней странностях. «Ты заходи», — пригласила тетка. «Не морозь мне избу». «Да, сейчас». Нащупав ногой порожек, Лида осторожно шагнула внутрь. И тотчас же в доме сделалось светло. Включилась старенькая бра над покосившейся тумбочкой. В грязноватом запущенном коридорчике громоздился разнокалиберный хлам. По сторонам от облезлой табуретки помещались две двери. Одна была заколочена досками, вторая приоткрыта. «Ты проходи!» — позвала из-за нее хозяйка. И Лида снова прошла. Комнатушка оказалась неказистой и маленькой. Из мебели в ней были пара стульев да стол под поблекшей грязноватой клеенкой. С потолка свисала одинокая лампочка без плафона. Густо оплетенная паутиной давала совсем мало света. У закопченной печки на полу скрючилась приземистая фигура в залатанном сарафане. Подкладывала в топку дрова, шуровала кочергой. Тонкая седая косица мышиным хвостом свисала из-под платка под самый пол. Тетка Тая поманила Лиду. «Садись-ка к столу. Станем чаем угощаться. Так досвету и пересидим». «До светки, до светки!» — отозвалась от печи фигура. Помахала чуть растерянной Лиде. «С полуночи начнем. Скоро, скоро!» «Что начнем?» — не поняла Лида и на всякий случай поздоровалась. «Добрый вечер, я Лида». «Лида, «Лида!» — хлопнула в ладоши фигура. Сунувшись поближе, затрясла Лидину руку, забормотала довольно. «Лида, Лида, Лида!» С рябого веснушчатого лица, не мигая, смотрели темные изюминный глаз. Безгубый рот кривился некрасивой улыбкой. «Да она не в себе!» Лида осторожно попыталась высвободить руку. «Что за день такой выдался? Все наперекосяк. И не уйдешь никуда. Придется терпеть». Перекинув косицу через плечо, рябая потянула Лиду к столу. «Садись, давай. Как соберутся, первое и начнешь». «Вы о чем?» — окончательно запуталась Лида. «Что я начну? Объясните». «Придут, придут, чую шаги», — повторила рябая баба. «Что стало, Тая? Встречай гостей». Тетка Тая без возражений покинула комнатушку. «Я тоже выйду, подышу». Лида попыталась выскользнуть следом. «Садись, я говорю». Рябая преградой возникла в проходе. «С полуночи начнем». Ошарашенная Лида попятилась. Как рябая смогла перенестись вот так, незаметно? Может, ей это почудилось после потрясения на дороге? «Уходи, уходи!» Что-то подталкивало ее, побуждая бежать. Да только куда она пойдет одна, среди ночи и незнакомого леса? «Боюсь, что помешало вам». Голос Лиды чуть сел от страха. «Я лучше в машине пересижу, не хочу вас стеснять». Погрозив ей пальцем, рябая прислушалась к чему-то. И в скорости из печи раздалось негромкое «ку-ку, ку-ку, ку-ку». Прокуковав невнятно 12 раз, странный голос умолк, а снаружи затопали, загомонили весело долгожданные гости. Тетка Тая кричала громче всех. «Сама пришла, сама назвала имя, мы не думали, не ждали».